Глава 14. Я вне себя от негодования, так что ухожу из ресторана, так и не дав четкий ответ Максуду. Есть не хочется вообще. Слишком сильный стресс я испытываю. Бесцельно брожу по торговому центру в соседнем здании, пока не заканчивается перерыв, и возвращаюсь на свое рабочее место, еще не придумав, как выпутаться из этой щекотливой ситуации. Но идти на поводу у этого шантажиста в любом случае не собираюсь, даже если придется поначалу притвориться. Сходить с ним пару раз на свидание. Все равно скоро решу, как поступить, и избавлюсь от него. «Девушка, здравствуйте!» Внезапно обращается ко мне незнакомка, отрывает своих мыслей. Она явно одна из моих землячек, что я распознаю по одежде и большому платку на голове. Может, сотрудница с другого этажа? Я ее еще не видела нигде. «Здравствуйте!» Отвечаю с дежурной улыбкой. «Чем могу помочь?» «Я жена Мурада Хайдарова», поясняет девушка. «Я зашла в его приемную, но ни его, ни его секретаря на месте не застала. Можете передать эту папку? Я очень спешу, поэтому не могу ждать». «Да, конечно, можете оставить, я передам». «Спасибо», — благодарит она, вручая мне увесистую папку. И, попрощавшись, идет к лифту. «Луиза, привет!» Слышу, как ее окликает идущая по коридору Аня. И они болтают у лифта, пока он не приезжает, и жена главного босса не уходит. «Ненавижу эту стерву!» — шипит Аня после того, как та скрывается за дверьми, подходя ко мне. «А мне она показалась такой вежливой?» «Недоуменно, говорю я. Обычно жены наших руководителей ведут себя с нами, как королевы с прислугой». «Ну, так-то да», – нехотя признает Аня, облокотившись на мою стойку. «С манерами у нее проблем нет, но все равно стерва. Если бы не она, это я бы сейчас работала у главного ассистентом, а не Валя. Пришла однажды в офис и придралась ко мне из-за длины юбки, представляешь? Ревнивая истеричка». Меня на следующий же день втихую перевели к Ивану Евгеньевичу, а у него зарплата на 15% меньше. Так она даже сейчас не успокоилась. Хотя Валька-то у нас больше пирожными интересуется, чем мужиками, что по ней и видно. Ходит сюда чуть ли не каждую неделю, пасет своего благоверного. Хотя Мурат Асланович даже повода не дает. Я-то наслышана от других девочек, что он пресекает любые попытки флирта, даже самого безобидного. Золото, а не мужчины. Ни шага влево. «Ну, бывают ревнивые люди, что поделать?» Пожимаю плечами, не желая углубляться в личную жизнь начальства. «Мне этого, конечно, не понять, но у каждого свои бзики. А учитывая, что наш главный, обеспеченный восточный мужчина, который может себе позволить нескольких жен, то и напряжение этой Луизы не на пустом месте появилось. А обида Ани на нее понятна, учитывая, что коллега постоянно жалуется на нехватку денег. Мы болтаем несколько минут, прежде чем она уходит». А я снова погружаюсь в свою работу, забыв о папке на целый час, прежде чем спохватываюсь и с паникой чуть ли не бегу к приемной генерального. Вали все еще нет на месте, так что я стучу в кабинет и после громкого «войдите» нерешительно открываю дверь. «Да?» — с ожиданием смотрит на меня Мурат Асланович. «Здравствуйте. Ваша жена просила передать вам папку. Надеюсь, что это было не срочно, — говорю я. Не хочется попасть под разнос. Положите на стол. Спасибо», — спокойно говорит мужчина, одаривая меня лишь мимолетным взглядом. И снова возвращая внимание на монитор своего компьютера. Фух, можно выдохнуть. Не знаю, с чего так разволновалась, ведь не уволит же он меня за небольшую задержку. Но как только я кладу папку на стол начальника и выхожу за дверь, сразу же выдыхаю, приложив руки к горячим щекам. Я слишком преувеличиваю все. Корю себя вслух и, сделав всего два шага, врезаюсь в твердую мужскую грудь, ахая от неожиданности и быстро отскакивая назад. Слова извинений замирают на губах, стоит мне понять, кто передо мной. Максуд. Снова. И он выглядит очень разъяренным. «Все-таки пошла жаловаться, колючка?» Угрожающе наступает мужчина с гневно сведенным на переносице бровями. И, сделав еще один шаг назад, я упираюсь спиной прямо в дверь кабинета нашего генерального. Увидев Зарину, выходящую из кабинета Мурада, я делаю вывод, что она все же решила на меня пожаловаться. Иных причин, по которым она могла оказаться здесь, нет. Мурад не вызывает к себе рядовых сотрудников, а если нужно передать какие-нибудь документы, это делает его секретарь. Я не могу сдержать свою реакцию от ее опрометчивого поступка и уже собираюсь выяснить, что именно она наболтала, когда дверь за ее спиной внезапно открывается, и колючка самым глупым образом начинает проваливаться спиной вперед. Я едва успеваю подхватить ее за руки, чтобы не дать упасть. Открывший дверь Мурат удивленно приподнимает брови. «Что за собрание перед моим кабинетом? Зарина, вы не ушиблись?» «Нет-нет, извините». Словно обжегшись, отскакивает от меня девушка. «Я пойду». «Сбежала, трусиха. Ну ничего, я до тебя еще доберусь. Я как раз шел за тобой», — говорит мне Мурат после ее ухода. «Почему не берешь трубку? Встреча вот-вот начнется». Я шарю в карманах в поисках телефона и чертыхаюсь, не найдя его. Блин, в кабинете, наверное, оставил. Ладно, идем. На встрече все равно не понадобится. Мы заходим в его кабинет и устраиваемся за заранее подготовленным столом, на котором разложены материалы, которые могут нам понадобиться. Назначенная видеоконференция начнется уже через 5 минут. «Что у тебя с женой Васима?» Прямо в лоб спрашивает Мурат, когда мы усаживаемся, удивляя меня своей прямотой. «Почему ты спрашиваешь?» Пытаюсь прощупать почву. «Потому что видела вас в ресторане сегодня», неодобрительно говорит мой слишком правильный друг. «И выглядели вы совсем не по-родственному. Я знаю, что ты еще тот любитель женского пола, но она ведь жена. Она ему не жена», обрывая его назревающую лекцию. «Это держится в тайне, но брак был фиктивным, и они уже развелись, просто никому не сказали. Все дело в наших семьях. Ты ведь знаешь нашу кровавую историю?» По выражению лица Мурада, я вижу, что он хочет задать вопросы, но раздается сигнал входящего вызова, и он сразу же включает рабочий режим. Видеоконференция длится чуть больше часа, и после ее окончания Мурад просит свою секретаршу принести кофе и закуски. Мы еще с полчаса обсуждаем итоги встречи и наши ожидания, а потом друг снова сворачивает на личные темы. «Я не люблю судить, но иногда это происходит против моей воли», говорит он, глядя на меня проницательным взглядом. «Это началось до или после ее развода? Я приметил Зарину сразу, но первый шаг предпринял сегодня», отвечаю честно. «Она ханжа, пока сопротивляется». «Это было заметно», усмехается Мурат. «Я не обращал на нее внимания до этого дня, но она кажется скромной и достойной девушкой. Не обманывай ее». «Такую обманешь», фыркаю я. «Каждое слово принимает штыки. Я по дурости ляпнул, что хочу жениться на ней. Так ее даже это не устроило. Говорит, что я аморальный тип, представляешь?» «Представляю», смеется Мурат. «Ты такой и есть, иначе не пытался бы обвести вокруг пальца такую девушку». «Так я уже понял, что жениться все-таки придется», вздыхаю я. «Зараза такая, она же просто так не дастся. Уже нажаловалась на меня?» «Нет, с чего бы ей жаловаться?» «А зачем она тогда заходила?» Подозрительно хмурюсь я. «Папку занесла от Элла. По лицу вижу, что ты влип, брат», смеется надо мной этот придурок. «Раз уж ты даже жениться готов. Да, не думал, что этот день наступит». «Заткнись ты. Можно подумать, брак один и на всю жизнь. Что такого-то? Как женюсь, так и разведусь, если достанет. А это, чувствую, та еще любительница выносить мозг». «Неправильно рассуждаешь, друг мой», качает головой Мурат. «Ну да ладно, сам разберешься. Семью рано или поздно все равно захочешь. Но разве ты не понимаешь, как дико будет выглядеть твой брак с бывшей женой племянника? Наши этого не поймут, даже если ты всем начнешь рассказывать, что с Васимом все было фиктивно». «Разберусь», — отмахиваюсь я, потому что действительно не думал об этом. «Я и о браке-то не думал до сегодняшнего дня. Черт, одни проблемы из-за этой колючки. Все равно я не планирую жить на родине, так что все будет нормально. Здесь совсем другие люди». «Ну, когда как», — не соглашается Мурат. «В любом случае, не спеши, Максут. Девушек много, зачем тебе такие проблемы? Я вот тоже не по любви женился, но я счастлив. Луиза хорошая жена, и я давно уже выбросил из головы всякие фантазии, которыми загонялся, когда был моложе. А тебе, с твоим опытом, вообще странно зацикливаться на одной. Посмотрим», мрачнею я, понимая, что реально загнал себя в тупик. «Я ведь не собирался заходить так далеко, даже не думал о чем-то серьезном, а эта чертова ведьма приворожила и не оставляет меня в покое. Как же я жажду заполучить ее, словами не описать. И уже поздно идти на попятный, потому что отступать я не намерен».